Глава 11. Нескучная прогулка. За ужином ничего странного не произошло. Разве что Алден утратил ко мне всякий интерес, перестал шутить и подкалывать, вовсе не смотрел в мою сторону. Клеменс и Рейн бдительно следили за ним. Стоило Алу поставить на стол тарелку, как Лем сменил ее на собственную. «Ты что вытворяешь?» – возмутился Алден. «Тебя сегодня утром отравили. Забыл?» Почти шепотом ответил тот, а затем громче добавил. «Ребята, ректор уже выдал нам пропуска в город. Предлагаю отправиться на прогулку сразу после завтрака». «Я только за», — откликнулась Эви. «А ты, Мелли?» «И я», — присоединилась я к подруге. Несмотря на страх за жизнь Алла, мне не терпелось увидеть местный городок. Каков он? Наверняка отличается от столицы, как день и ночь. Так любопытно! «Алден, ты слышал?» Лем похлопал его по плечу, как старого знакомого. «Встречаемся завтра после завтрака у ворот». «У меня нет настроения для прогулок», — угрюмо ответил тот, берясь за приборы. «А тебя никто и не спрашивает», — беспечно заявил Клеменс. «Просто предупреждаю. Приятного аппетита». На ужин были оладьи с малиновым вареньем, молочная каша и травяной чай. Я с удовольствием съела все, что нам предложили, и уже собиралась возвращаться в свою комнату к Томику Бертрана Борнелла, когда Рейн сказал: «Предлагаю прогуляться в парке». И посмотрел на Алдена. Что он задумал? Хочет, чтобы убийца снова напал? Надеется найти его как можно раньше? «Хорошо, мы как раз расскажем об идеях ректора по поводу газеты», — мигом согласилась Эви. «Лем?» «Я в деле». «Алден?» «Ни за что». «Он согласен», — одновременно с ним сказал Клеменс. «Мелани, ты с нами?» «Да». «С другой стороны, почему бы и не прогуляться? Скоро начнется зима и станет не до этого. Темнеть будет рано, да и снег выпадет. В столице зимы чаще всего были бесснежными, поэтому грядущие холода меня немного пугали. Однако мои друзья лучились решимостью, поэтому оставалось только накинуть теплую шаль, и мы вышли в осенний вечер». В парке было многолюдно. Гуляли как группы студентов, так и парочки. Может, и прав ректор, не запрещая отношения в академии. Все равно ведь юноши и девушки будут влюбляться друг в друга. Только чтобы скрыть свои чувства, пойдут на любые безумства. А тут вроде как под присмотром. «Куда пойдем?» – спросила неуемная Эви, едва ли не подпрыгивая от любопытства. «Туда!» – Лем махнул рукой в сторону наименее оживленной аллеи. «Да, наши парни точно надеются, что враг проявит себя, мы его по-быстрому вычислим и отделаемся от компании Алдена». Сам Ал шел, глядя под ноги, и не участвовал в общем разговоре. Он казался мрачным и отстраненным. Мне даже стало не по себе. Знал ли он, что за ним в академию может последовать смерть? Сейчас мне казалось, что знал, но здесь до него будет сложнее добраться, чем дома. Или нет? «И все-таки парк красивый», — Эви болтала без умолку. «Посмотрите, какие древние дубы, а скамейки, украшенные фигурками драконов, а фонарики. Красота ведь!» «Сказано, девчонки!» — Клеменс воздел глаза к небу. «Им только развлечения и украшения подавай. Да, Рейн?» Брюнет кивнул. Он, в отличие от Лема, выглядел предельно сосредоточенным. Видимо, ждет нападения. «Так что там с газетой?» — напомнила я. «А, газета!» – оживился Лем. «Ректор готов предоставить нам старенькое оборудование, оставшееся в Академии с тех пор, как она была магической». «А она была магической?» «Когда-то давно. Потом студентов стало меньше, постепенно здание забросили, а ректор Голд решил восстановить его и сделать убежищем и школой жизни для таких, как мы. Так вот, в Академии остался небольшой печатный станок, на котором когда-то выпускали студенческую газету. Он магический, но магией ректор обещал поделиться, а потом попробует перенастроить, чтобы мы могли им пользоваться свободно. Пока мы решили остановиться на выпуске раз в 2 недели. Выбор тематики он оставил нам, но перед печатью будет утверждать материал. И у нас уже есть первое задание». «Какое?» – спросил Рейн, не отвлекаясь от окружающей нас тьмы. «Первый курс», – ответил Лем. «Все о том, как первокурсники осваиваются в академии. Кроме того, нам нужно взять интервью у второго и третьего курса, чтобы они поделились своими воспоминаниями о первых днях в Академии. Как вам?» «Нудно», — произнес вдруг Алден. «Что интересного, носиться по Академии, сломя голову и высасывать из пальца глупые статейки?» «Еще скажи, что тебе не понравился наш очерк», — усмехнулся Лем. «А он должен был мне понравиться». «Ну, раз Мелли должны были понравиться твои росказни, то почему нет? Ты ведь любишь сплетни. Что, неприятно, когда сплетничают о тебе?» Алден сжал кулаки. «Я поняла, что сейчас грянет буря». «Хватит», — прервала я начавшийся спор. «Считаю, что ректор поступил мудро. Мы здесь ни с кем не знакомы. Это хороший шанс для первокурсников подружиться со студентами постарше. Возможно, они тоже присоединятся к нашей затее. Я готова рисовать картинки для издания». «Отлично!» — Эви хлопнула в ладоши. «Значит, договорились. Если захочешь, Ал, тоже можешь присоединиться». «Я ничего не смыслю в газетах», — ответил он, ускоряя шаг, чтобы оторваться от нас. А мы почти дошли до той самой лаборатории, которая так интересовала Эвелину. Оказалось, что это большое трехэтажное здание. Сейчас все окна светились, и мне стало безумно любопытно, что происходит внутри. Но, увы, пока что ход туда нам закрыт. «Скорее бы второй семестр», — мечтательно заявила Эви. «Возможно, мы получим туда доступ». «Любишь опасные эксперименты?» — усмехнулся Лем. «А почему нет?» — ответила подруга. «Жаль, что пока у нас одни вступительные занятия». «Ничего, время пролетит быстро», — ответила я. «Холодает, может, вернемся в замок?» Друзья не стали отказываться. На самом деле я не замерзла. Просто казалось, что вот-вот из темноты появится убийца, а мы ничем не сможем ему помешать. Поэтому и поторапливала ребят. Однако, вопреки моим опасениям, на сегодня лимит неприятностей для Алдена был исчерпан. Мы разошлись по этажам, и я до полуночи читала стихи Борнелла. А потом уснула так крепко, что едва не проспала завтрак, а вместе с ним нашу прогулку. После завтрака, как и договаривались, мы встретились у ворот Академии, показали привратнику новенькие пропуска и ступили за пределы Академии. «И куда нам идти?» – спросила я у друзей, недоумевая, где может находиться город. Мы его не проезжали. «Туда!» – указал Лем в сторону, противоположную той, откуда лежал мой путь. «За полчаса пешком доберемся». Впрочем, в это утро не только мы покидали Академию. Мимо тянулись студенты старших курсов, которые торопились отдохнуть от учебы. А вот других первокурсников рядом не было. Да, чтобы получить пропуска, нашим товарищам по учебе придется постараться. Я чувствовала себя неловко из-за этого, ведь пропуск получила только потому, что случилось несчастье, и Алла пытались убить. Однако вскоре это неловкое чувство исчезло, и я увлеченно глядела по сторонам. Мы спускались по узкой тропке меж больших валунов, а затем свернули на живописную дорожку, вьющуюся посреди каменных нагромождений. На этот раз никакие големы не перекрывали наш путь. После нескольких дней за закрытыми воротами хотелось глубже вдохнуть воздух свободы, что я и делала, наслаждаясь погожим днем и теплым ветерком, который ласкал мое лицо. «Как хорошо!» Лем и Эви продолжали обсуждать газету, Алден угрюмо молчал, а Рейн догнал меня и предложил руку. Я оперлась на его локоть. Идти так действительно оказалось удобнее, и мы прибавили шаг, а за очередным поворотом увидели в долине под горой небольшой городок. Казалось, будто он нарисован крупными мазками. Широкие улицы, домики, заборчики, яркие пятна крыш, разноцветных, что меня удивило. «Как называется город?» — спросила у Рейна. «Ласточка», — ответил он. «Ласточка?» «Да, таково было прозвище его основательницы, которой принадлежали окрестные земли», — ответил юноша, проявив чудеса красноречия впервые за минувшие дни. «Она пришла сюда с юга, изгнанная семьей из-за отказа выходить замуж за родовитого жениха. Сначала заняла пустующую охотничью хижину, потом к ней стали стекаться местные, потому что ласточка владела мастерством врачевания. Чтобы никто не узнал, кто она такая, целительница выбрала псевдоним «Ласточка» как символ свободы». «Я ее понимаю». Здесь, в академии, я впервые за долгое время почувствовала себя свободной. От косых взглядов, неоправданных ожиданий, всеобщего разочарования. Да, мне порою до безумия хотелось домой, однако постепенно это желание сходило на нет. А еще впервые за долгое время у меня появились друзья, и им было все равно, есть у меня магия или нет. «Я тоже», — эхом откликнулся Рейн. Наши взгляды встретились. Что я о нем знаю? Ничего, кроме того, что он с юга. Однако речь говорила об обратном. Южане болтали быстро, эмоционально, а Рейн молчал, да и Лем мог похвастаться правильным произношением. Хитрят они, мои товарищи. Но это их право. А мы спустились по неудобной тропке и зашагали по широкой, вымощенной камнем дороге. Ал догнал нас с Рейном, хотел было вырваться вперед, но затем зашагал вровень. Он поглядывал на меня, будто желал поговорить, но Рейн делал вид, что не понимает намеков. А я вдруг почувствовала себя под перекрестным огнем. Почему, хотелось бы знать. К счастью, вскоре мы ступили на улицы города. Здесь было шумно и многолюдно, выходной, базарный день. На нашу форму косились с заметной приязнью. Видимо, к студентам в «Ласточке» относились хорошо. Я глазела по сторонам, стараясь впитать все, что меня окружало. Здания, торговые лотки, улыбающихся людей. Так хорошо. «Нам нужна оружейная лавка», — сказал Рейн. «Без хорошего клинка я чувствую себя раздетым». «Да уж, плохо, что нам приказали явиться в Академию безоружными», — поддержал его Клеменс. «Вон, кто-то пронес и оружие, и яд. И как только! Не во рту ведь!» И рассмеялся. Лему был к лицу этот город, веселый щебет горожан. А еще на моих спутников заглядывались девушки. Я не раз и не два замечала, как они поправляли оборки на платьях, едва завидев троих привлекательных парней. «Вы здесь сегодня произвели фурор», — сказала я с улыбкой. «А то!» — Клеменс расправил плечи. «Знай наших! Как думаете, ворота Академии открыты всю ночь? В котором часу мы должны вернуться?» «Вроде бы их запирают в 10, — сказал Алден. «А я-то думал, он не прислушивается к нашему разговору». «Успеем». «Да, это точно. Только если вы не против, я покину вас ненадолго». «Надо держаться вместе», — вмешалась Эви. «Само собой», — мягко ответил Лем. «Но дела, дела. Мне надо на почту. Родители обещали прислать письмо. А вы найдите оружейника и ждите меня там. Вряд ли в этом городе больше одной оружейной ловчонки». «И то верно. Но все-таки без Лема я почувствовала себя неуютно. Рейн, похоже, тоже. Он заметно насторожился, будто весь собрался, и теперь шел гораздо быстрее, так что мы едва поспевали за ним». «Вон лавка!» Алден заметил нашу цель первым. «Я думала, прогулка пойдет ему на пользу, но мой бывший жених с каждым шагом выглядел все более усталым. Видимо, вчерашнее все еще влияло на его здоровье. Ничего, сейчас выберем что-нибудь для обороны, а потом перекусим в одном из маленьких кафе. Отдохнем и переведем дух». Внутри лавки оружейника пахло маслом и металлом. Она была небольшой, и на всех стенах висели разные виды оружия. От мечей до стилетов, от кинжалов до арбалетов. Я с интересом разглядывала каждый образец. Сама сражаться не умела, но можно попросить Лема или Рейна, они покажут азы. А к нам уже спешил добродушный толстячок, который никак не вязался с большинством этих предметов. «Добрый день, добрый день!» – загрохотал его неожиданно звучный голос. «Первокурснички? Отлично! Вы попали в лучшую, единственную оружейную мастерскую «Ласточки». «Конечно, лучшую. Она ведь одна». Но я сдержала улыбку, а торговец продолжал живописать. «Часть того, что вы видите, изготовлена в «Ласточке», часть привезена из столицы. Есть образцы из северных гор и соседних государств. Граница ведь близко, и это накладывает свой отпечаток. Что вас интересует?» «Меч», — ответил Рейн. «Кинжал, арбалет, иглы, девушкам тонкие клинки и метательные ножи. Алден?» «Кинжал», — сказал блондин, сверкая глазами. «И, пожалуй, тоже метательные ножи». «Хм, странно, что не меч». Я знала, Ал хороший боец и искусно им владеет». «Будет сделано», — радостно сообщил торговец. «Сейчас покажу все наилучшее. Обождите минутку». И скрылся в соседней комнатушке. А затем принялся бегать туда-сюда, выкладывая на прилавок мечи, кинжалы, метательные ножи. Я ничего в этом не понимала. «Рейн, выбери что-нибудь для меня», — попросила я друга, вложив в его ладонь пару монет. «Мне что-то душно». «Да, конечно», — пообещал он, а я поспешила на улицу. Здесь стало легче дышать. Я полной грудью вдохнула воздух. «Да, запах оружия не для меня». «Ничего, дождусь Клеменса здесь. Глядишь, за это время и ребята выберут что-то подходящее. Вот только отдохнуть я не успела. Передо мной, как из-под земли, выросла тощая старушонка в цветастом платье». «Дай погадаю, милая», — с хитрым прищуром предложила она. «Всего медяк». «Не надо», — ответила я. «Не хочешь за медяк, погадаю бесплатно», — пообещала та, перехватывая мою руку. Я дернулась, но ноги не слушались, будто кто приклеил к тротуару. «Вижу». Глаза старушки подернулись пеленой, и мне стало жутко. «Вижу слезы в твоем прошлом. Много-много слез. Увы, в будущем их не меньше, но ты сильная и справишься. Три реки несут свои воды мимо тебя. Одна черна, как ночь, другая светла, как день, третья — огненная река. В какие воды ты войдешь, зависит только от тебя, но там впереди тучи. Скоро пойдет дождь. Вижу...» «Отпустите ее!» — прогремел голос Рейна. Он перехватил старушонку и заставил ее разжать пальцы. Вот только та не сдавалась. «Ты высоко взлетел и низко упал», — заскрежетал ее голос. «И снова поднимешься, потому что тьма над твоим домом, вороны каркают. Хватит!» — взмолилась я. «А за тобой?» — гадалка вдруг резко обернулась к Алдену, вышедшему за Рейном. «За тобой следует погибель, того и гляди, проглотит. Ну так что, дадите медяшку?» И ее глаза стали совсем обычными. Я кинула ей мелкую монету, та улыбнулась во весь рот и потащилась прочь. А мы переглянулись. «Мне страшно», — прошептала я. «Идем в кафе», — откликнулся Рейн, указывая на столики через дорогу. «Подождем Лема там». «Эй, а что случилось?» — Эвелина выбежала на порог. «Вы все такие бледные?» «Идем», — сказала я Рейну, не отвечая подруге. И он повел меня к кафе. А я чувствовала, как подкашиваются ноги, и все пыталась разгадать, что же старуха имела в виду.